Глава 5. Воспоминания. Легкий осенний ветерок играл с моими волосами, когда я стояла возле его дома. Не помню уже, что заставило меня остановиться именно здесь, в этом тихом уголке города, но тот момент изменил всю мою жизнь. Мы с подругой шли домой пешком от рынка, пили ситро, смеялись. А она вдруг говорит: «Вон там, видишь? Ливодной. С дружком, с оценка. Пошли познакомлю». Я тогда из другого города к родителям приехала, училась на дизайнера, это были мои каникулы. Там у меня парень был, Гоша, мы даже пожениться думали. Вот школу окончу и замуж за него выйду. Он мне очень нравился. А потом Лёшу увидела, и все. Унесло меня. Морщинки в уголках глаз, улыбка нереальная. Они нас с другом пригласили тогда в кафе, и мы согласились. Мне через 5 дней уезжать. Гоша каждый день названивает. На среднем пальце кольцо от него блестит. Я весь месяц ни на кого не смотрела, весь месяц не ходила гулять на дискотеке, а тут перед домом. И все. Никогда такого не было. С первого взгляда, намертво. Настолько сильно, что казалось, с ума схожу. В кафе тогда сидели. Лёшка про кольцо спросил. «Замуж выхожу после школы. Жених у меня есть». «Жених? Любишь его?» А сам глазами своими сине-зелеными смотрит так, что у меня мурашки по коже. «Нет, не знаю. Может, ты люблю. Мы встречаемся. Мы очень похожи, у нас много общих интересов и...» «Но ты еще не встретила того, кого полюбишь и захочешь по-настоящему выйти за него замуж». Это была любовь с первого взгляда, та самая, о существовании которой я всегда сомневалась, пока не встретила его. С первых минут нашего знакомства между нами витало невероятное чувство взаимопонимания. Мы беседовали часами, обсуждая все на свете, и мне казалось, что я нашла свою вторую половинку. Отношения между нами развивались стремительно. Я знала, что скоро уезжаю, знала, что мне с ним так мало времени, и ни стыда, ни совести не было. Сама отдалась, бесстыже, нагло. А через 5 дней рыдала, что уезжать надо. А я ничего не хочу, ни учебу, ни Гошу, ничего. Я Ливодного своего хочу до одури, до дрожи в коленях, до сломанных костяшек пальцев. Мама говорит, что все это несерьезно. Отец вообще ничего слышать не хочет. Ему Георгий нравится. В последний день с Лёшей вижусь, плачу. Он мне фотографии отдает, целую пачку. Там мы с ним вместе везде. Ночью поезд. Я в слезах. А потом его увидела. С букетом роз идет. Мишку купил. Как сейчас помню панду. И друг его с ним. Мы стоим на перроне, смотрим друг на друга, и он вдруг говорит: «За меня выходи. Бросай своего и выходи. Я ждать тебя буду. Люблю я тебя, Вероника». И все. И разорвало меня на куски. В поезде рыдала, трясло всю. В аэропорту вообще места себе не находила. Сказала матери, что не поеду. Что жизни мне без него нет. Дура, малолетняя идиотка, да он просто так сказал, потому что уезжаешь, 300 лет ты ему нужна. Мам, мамочка, пожалуйста, давай домой поедем, билеты обменяем. Если что, я потом вернусь учиться. Мам, мамуля, не разлучай, люблю его, люблю. Билеты поменяли. Я Наташке, подруге, звоню. Ливодному скажи, что завтра в 6 утра буду в городе, пусть встречает. Всю ночь мать не разговаривает со мной, а у меня сердце колотится, рвется на части. Вдруг и правда не нужна, пошутил, знал, что уезжаю. Притом и родители мои собрались в тот город ко мне переезжать. Вот-вот квартиру продадут. К перрону подъезжаем. Его нет. Мама усмехается. Я ж говорила, нафиг ты ему не нужна. И вдруг дверь тамбура с грохотом открывается, и он стоит с букетом роз. 6 утра, взъерошенный, с морщинками своими. «Ты не сказала, какой вагон?» «Так я через весь поезд». И я к нему на шею. Мама в шоке. Все тогда против нас было. Мать, отец, родители Лёши, какая свадьба? Вы не знаете друг друга, сами почти дети. Разлучить хотели, да не вышло. Я узнала, что жду ребенка, и мы поженились. Без согласия моих родителей. Мама на свадьбу в последний момент пошла, отец отказался». Наша любовь была полна страсти и в то же время нежности, глубоких эмоций и искренней привязанности. Мы были так похожи и в то же время дополняли друг друга, создавая совершенное единство. Казалось, весь мир создан только для нас. Когда я узнала, что беременна, это был шок и в то же время самая радостная новость в моей жизни. Тот день, когда мы дали друг другу обещание, был, пожалуй, самым счастливым для меня. Сейчас, перелистывая страницы нашего семейного альбома, я вновь ощущаю те теплые чувства, которые переполняли меня тогда. Наша история началась так красиво, полна любви, бешеной страсти и взаимопонимания, и вдруг я понимаю, насколько сильно... Я боюсь потерять все это из-за одного необдуманного решения. Каждая страница альбома, каждое воспоминание о нашем счастливом прошлом усиливает во мне чувство вины. Я закрываю глаза, пытаясь отогнать навязчивые мысли о романе, но они возвращаются с новой силой. Мне стыдно за свои недавние поступки, за то, что сердце мое трепетало при встрече с другим мужчиной. Как я могла допустить, что мои чувства даже на мгновение... отвлекутся от человека, с которым мы построили всю эту жизнь вместе. Ведь я так любила Лёшу и сейчас люблю, ведь люблю. В тишине ночи я слышу, как дверь тихо закрывается. Алексей возвращается с ночной смены. Его шаги наполнены усталостью, но когда он находит меня в гостиной, его лицо освещается улыбкой. «Привет, зайка», — говорит он, и его голос звучит так тепло и знакомо. В его объятиях я на мгновение забываю обо всем на свете. Нежный поцелуй, который он оставляет на моих губах, заставляет мое сердце биться быстрее. Это напоминает мне о тех беззаботных днях, когда наша любовь только начиналась. «Зайка», — а Роман говорит «малыш». «И от этого, малыш, у меня бабочки внизу живота. А зайка — что-то в этом рутинное, неромантичное, раздражающее». Кормлю его ужином. В этот момент мне становится еще тяжелее с моими тайными переживаниями. Я вижу в его глазах искреннюю привязанность и заботу, и это только добавляет в мою душу тяжесть. Мы разговариваем о повседневных делах, но я чувствую, как между нами витает невидимая стена моих тайн, моей измены. Она уже происходит, она уже обжигает мне губы тайными поцелуями и чужими руками на моем теле. «Идем в спальню?» «Да, я приму душ. Я ужасно устал. Глаза закрываются. Разочарование, как хлыстом по венам. Я молодая блондинка, голубоглазая, стройная, мне всего 25. Я в прекрасной форме даже после двоих детей. Почему? Неужели настолько больше не нужна?» «Выходные, обещаю, секс-марафон», — говорит он и чмокает меня в нос. «И вроде бы все хорошо, как и всегда, но зачем мне выходные? Я сейчас хочу. Я хочу, чтобы на меня смотрели с желанием, чтобы я чувствовала себя женщиной. Это больно вот так. Больно настолько, что я сжимаю кулаки. Когда Алексей уходит отдыхать после долгой ночной работы, я остаюсь одна со своими мыслями. Его простое присутствие, его забота и любовь делают мои сомнения еще более мучительными. Я понимаю, что моя семья — это мой маяк в жизни, но встреча с Романом пробудила во мне чувства, о существовании которых я даже не подозревала. Жужжит сотовый. Стремглав к нему, хватая так, чтобы никто это жужжание не услышал. «Малышка, черт, у меня до сих пор яйца болят и стояк адский. Ты что со мной натворила?» И меня в краску, меня в обжигающую магму. Тут же стирать сообщения дрожащими руками, а соски уже прорывают ткань платья. И в трусиках влажно, мокро, лежа в постели рядом с мужем, который мирно спит, не подозревая о буре в моем сердце, я понимаю, насколько хрупким может быть счастье. И страх перед возможными последствиями моих действий не дает мне покоя. Я боюсь, что перешла некую границу, после которой уже не будет возврата к прежней жизни. Утро наступило слишком быстро, я не выспалась. Но сегодня моя очередь разводить детей в сад и в школу. Мои действия были механическими, когда я помогала детям собраться, хотя я старалась сохранить видимость обычной рутинной утренней суеты. Мои мысли непрерывно возвращались к встрече с Романом. Вспоминая его взгляды, слова «поцелуй», я чувствовала, как мое сердце сжимается от смешанных чувств вины и невольного сумасшедшего влечения. Знаете, как будто внутри живет дьявол, и он хочет этого греха, хочет этого запрета. И в то же время обиженная женщина шепчет: «Тебя больше не хотят, не любят. В чем ты себя винишь? В том, что хочешь жить? Что ты видела за эти годы? Ты в 17 вышла замуж, уже беременная». Я развезла детей и встретилась с Людой. Мне надо было с кем-то поговорить, иначе, казалось, я сойду с ума от этих бешеных мыслей в моей голове. Я надеялась, что разговор с ней поможет мне разобраться в себе, найти поддержку и, возможно, даже получить осуждение за свои желания, которое помогло бы мне вернуться в привычное русло жизни. Сидя в уютном кафе за чашечкой кофе, я неожиданно для себя открылась Люде, поделившись своими сомнениями и переживаниями относительно встречи с Романом. «Люда, я чувствую себя такой потерянной», — призналась я, ожидая осуждения или хотя бы строгого совета. «Пусть встряхнет меня, возьмет за шкирку и заставит вернуться к обычной жизни. Пусть меня остановит». Однако реакция Люды оказалась совсем не такой, как я ожидала. Вместо того, чтобы отговаривать меня, она поделилась собственным опытом, рассказав о том, как кратковременное романтическое приключение в ее жизни принесло новые краски и даже оказало неожиданно положительное влияние на ее собственные отношения с мужем. «Понимаешь, Вероника, иногда мы попадаем в точку, где нам кажется, что жизнь стала слишком предсказуемой», — тихо сказала она. И тогда небольшое приключение может напомнить нам о нашей страсти к жизни, о наших желаниях. Это не всегда означает, что ты не любишь своего мужа или хочешь его предать. У меня было несколько любовников. Ну так, развлеклась и забыла. Потом сразу и дома все хорошо, и вроде как любовь и ласку получила, и в то же время из семьи не ушла. Ее слова вызвали во мне волну новых эмоций. С одной стороны, я была удивлена и даже немного обескуражена таким неожиданным советом и ее откровениями. С другой стороны, это по-своему облегчило мою душу, дав надежду на то, что мои чувства и сомнения не делают меня плохим человеком. Мы не любим ощущать себя плохими, неправильными. Этот внутренний диссонанс требует оправданий, требует загладить чувство вины. «Ой, я тебя умоляю, мужики изменяют направо и налево. Им можно. Знаешь, ничто не заменит это чувство новизны. Бабочки, мысли, страсть. Мой Матвей тоже уже почти не видит во мне желанную женщину. Секс по выходным, механика, никакой страсти, комплиментов, ничего. Мне страшно. Люд, мне просто кажется, что я влюбилась. А ведь это самое ужасное. Это хуже предательства и измены». «Влюбилась? Да ты с ним даже не трахалась». Я посмотрела в его глаза, и все. «Понимаешь, я человек такой, я сразу. У меня нет такого, чтоб время взяло. Меня как будто в солнечное сплетение бьет. Посмотришь потом. Пока что это просто увлечение. Гуляй, но про семью не забывай». Мы продолжали разговор. Людин совет оставил в моей душе след, заставив задуматься, действительно ли невинные приключения могут быть ответом на мои внутренние терзания, или же это лишь иллюзия, которая принесет еще больше вопросов и сомнений. В середине разговора с Людой мой телефон завибрировал на столе. Я почувствовала, как внутри все сжалось от предвкушения, даже не глядя на экран. Интуиция подсказывала мне, от кого это сообщение. «Это он?» — тихо спросила Люда, заметив мою реакцию. Я кивнула и медленно взглянула на экран. «Не могу перестать думать о тебе. Хочу увидеть тебя снова, скорее», — писал Роман. Его слова были такими откровенными и острыми, такими наглыми, что мои щеки мгновенно запылали от смущения, а сердце бешено заколотилось в груди. «О, Боже!» — выдохнула я, чувствуя, как кровь приливает к лицу. «Что он написал?» Люда склонилась ближе, пытаясь заглянуть на экран. Я попыталась взять себя в руки и ответить Роману. Мои пальцы дрожали от волнения, когда я начала печатать. «Я тоже думала о нашей встрече, но не уверена, что это хорошая идея», — отправила я, стараясь сделать этот легкий шаг назад, этот несмелый побег, попытаться спастись. Его ответ не заставил себя долго ждать. «Почему ты сомневаешься? Я чувствую, что между нами есть нечто особенное. Ты особенная, Ника». Меня током шибануло, когда я тебя увидел. Ты хочешь встречу, я знаю. Это ты начала, а не я. Или испугалась? Думаешь, что еще не изменила ему, и можно дать заднюю? Ошибаешься. Ты уже со мной. Когда стонала от моих поцелуев, когда терлась сосками о моей ладони, когда думаешь обо мне по ночам. Рома, скажи, что я лгу. Я вздохнула, читая его слова. Роман писал так открыто и страстно, что мне становилось все труднее сопротивляться этому адскому соблазну. Его уверенность и желание встретиться снова только усиливали мое волнение. «Ты собираешься встретиться с ним?» — спросила Люда, следя за моими реакциями. «Я не знаю», — пробормотала я, чувствуя себя разрывающейся между желанием и страхом перед возможными последствиями. «Не молчи, Ника». «У меня губы зудят, когда я вспоминаю, как целовал тебя». «У меня тоже», — ответила я и полетела в бездну. В тот момент, когда я тебя поцеловал, я почувствовал, как будто весь мир остановился. Я хочу испытать это снова, и ты хочешь. Я читала его слова, чувствуя, как щеки горят от смущения и возбуждения. Люда, не скрывая любопытства, пыталась подсмотреть сообщение, подталкивая меня к решению. «Так, что ты ему ответишь?» — настаивала она, видя мое колебание. Я сглотнула, пытаясь унять дрожь во всем теле. Сердце мое требовало встречи, но разум пытался сопротивляться. Но я сдалась, я не выдержала. Я тоже хочу испытать это снова. Наконец отправила я, чувствуя, как адреналин захлестывает мое сознание. Роман ответил почти мгновенно. «Я не могу дождаться, чтобы увидеть тебя снова. Завтра вечером в том же месте». Я кивнула сама себе, подтверждая наше решение, хотя Люда и так видела все в моих глазах. «Да, завтра вечером», — быстро набрала я, чувствуя, как от предвкушения встречи меня опять начинает трясти, а внизу живота все скручивается в узел. «Лёша будет на ночной. С кем мне оставить детей?» «Я тебе дам номер фирмы одной. Там можно няню брать на несколько часов. Придет, посидит с твоими малыми. А если Лёша узнает? Максим может проговориться. Скажи Максиму, репетитора взяла, а сама ко мне ездила». «Люд, мне этой няне платить нечем. Я тебе займу. А с чего я отдавать буду? Потом сочтемся». «Спасибо. Как же я тебя люблю. И я тебя люблю». Люда улыбнулась мне. «Видишь, иногда нам всем нужно немного приключений, чтобы вспомнить, что мы живы», — сказала она и подмигнула мне. Только она не понимала, что я совсем другой человек, что для меня это больше, чем приключение, что у меня только от одного его имени сердце бьется как бешеное, что это не желание голого секса, это другое. И мне страшно, что оно может захватить все мое существо. Я закрыла приложение для сообщений, стараясь скрыть свое волнение и смущение от Люды, но она знала меня слишком хорошо. «Будь осторожна, Вероника, не влюбляйся, это самое главное», — прошептала она, когда мы расставались. По дороге домой мои мысли были полны смеси страха и возбуждения. Я сделала шаг, от которого не было возврата, и теперь оставалось только ждать, куда приведет меня этот дьявольский соблазн. Внезапно меня словно ударило током, словно стало стыдно до безумия, словно все перевернулось внутри». «Я ведь люблю моего Лёшу. Он мне нужен. Он моя самая настоящая любовь. Мы так боролись за наше счастье». Я взяла телефон и отправила мужу сообщение. «Скучаю по тебе». Я видела, что он прочитал сообщение почти сразу, но ответа не последовало. Это молчание растягивалось, становясь все более тягостным и мучительным. Когда, наконец, пришел ответ, он оказался таким сухим, таким формальным. «Я тоже». В этих словах не было ни капли тепла, которое я так отчаянно искала. Мое сердце сжалось от обиды, и я почувствовала, как глаза наполнились слезами. Мне хотелось кричать от разочарования, от того, как отчужденно и холодно мы стали общаться с человеком, который когда-то был всем моим миром. Я вернулась к переписке с Романом. Его слова, полные страсти и желания, заставили мои щеки вновь пылать, а сердце бешено колотиться. На мгновение мне стало легче, я погрузилась в эти эмоции, которые казались мне спасением от одиночества и отчаяния. Потом я стерла всю переписку, следов не оставлять. Так говорила Люда. «Пусть вся эта переписка останется внутри, в моей голове. Я хорошо ее запомнила, а еще многое познается в сравнении. И когда последнее сообщение исчезло с экрана, я поняла, что больше не жалею о своем решении встретиться с Романом. Я осознала, что, возможно, именно это и нужно мне сейчас. Шаг в неизвестность, чтобы понять, кто я и чего хочу на самом деле. Я женщина. Я хочу, чтобы меня любили, желали. Я не хочу стать старухой, которая никому не нужна уже в 25».